ты бахвал. Тебя послушать, так можно подумать, что это только глотка и умеешь действовать, ротозейничать, трезвонить языком, зевать от жажды да на ворон. Что ты спишь и видишь, как бы кутнуть, что ты готов пить, как губка, а ты дня не проживешь без работы. Тебе хотелось бы, чтобы тебя считали вертопрохом, сорвиголовой, мотом, гулякой, который не знает, что у него в кошельке, туго он набит или налегке. А сам бы заболел, если бы у тебя на дню всякое дело не отзванивало свой час, как на курантах. Ты знаешь до последней копейки все, что издержал с прошлой Пасхи, и еще не родился тот человек, который бы тебя надул. Простатек, буйная головушка, полюбуйтесь на этого ягненка. Знаем ваших ягнят, пусть их втроем волка съедят. Я смеюсь, я не возражаю госпоже Зубастой. Она права. Напрасно она все это говорит, но женщина молчит только о том, чего не знает. А меня она знает, ведь я же ее сработал. Чего уж, Калабриньон, сознайся, старый ветрогон, как ты там ни блажи, никогда тебе не быть совсем блажным. Само собой, и у тебя, как у всякого, есть блажь за пазухой, и ты ее при случае показываешь, но ты ее суешь обратно, когда тебе нужны свободные руки и ясная голова для работы. Как у любого француза, у тебя так прочно сидят в башке чувства порядка и рассудок, что ты забавы ради можешь и покуролесить. Опасно это только простофилям, которые смотрят на тебя, разинув рты, и вздумали бы тебе подражать. Пышные речи, звучные стихи, головокружительные затеи — все это весьма приятно. Воодушевляешься, загораешься. Но при этом мы палим только хворост, а самых дров в сарае сложенных не трогаем. Фантазия моя оживляется и задает спектакль моему разуму, который ее созерцает, удобно усевшись. Все мне занятно. Театром мне служит вселенная. И я, не вставая с кресла, смотрю комедию. Рукоплещу Матамору или Франко Триппе, наслаждаясь турнирами и царственными празднествами, кричу «Бис!» всем этим людям, которые ломают себе шею. Это они, чтобы доставить нам удовольствие. Дабы его усугубить, я делаю вид, будто и сам участвую в потехе и верю ей. Какое там? Я верю всему этому ровно настолько, чтобы мне было занятно. Так же вот, как я слушаю сказки про фей. И есть не только феи. Есть важный господин, живущий в империи. Мы его чтим весьма, когда он проходит по нашим улицам, предшествуемый крестом и хоругвью. С песнопением мы облекаем в белые простыни стены наших домов. Но между нами... Болтун, прикуси язык. Тут пахнет костром. Господи, я ничего не сказал. Я снимаю перед тобой шляпу. Конец февраля. Осел, общипав лук, сказал, что стеречь его больше не требуется, и отправился объедать, стеречь, хотел я сказать, другой по соседству. Гарнизон господина Деневера сегодня утром отбыл. Любо было смотреть на них, жирных, как окорока. Я был горд нашей кухней. Мы расстались с сердцем на устах, уста сердечком. Они высказывали всяческие любезные и учтивые пожелания, чтобы наши хлеба хорошо уродились, чтобы наш виноград не померз. «Работай, дядя!» — сказал мне Фиакр Балакр, мой постоялец-сержант. «Так он меня зовет и по заслугам. Тот настоящий дядя, кто потчует в рот, не глядя. Не жалей трудов и возделывай свой виноградник. На святого Мартына мы к тебе вернемся пить. Славный народ».